пахло весной. Грачи прилетели в начале февраля, кричали ликующе, хотя небо еще было снежное, серое, низкое. План обговорили до мельчайших подробностей, несколько раз проверили всяческие вероятия. Словно актеры менялись ролями, пытались представить образ Попова наиболее приближенным к оригиналу, признавались себе, что мешает ненависть, хотелось видеть его гаже и глупее, чем он был. Сердились, начинали игру снова, добиваясь логического правдоподобия. «У нас ничего не выйдет», — раздраженно сказал Лежинский. «Напрасно мы играем Попова. Я то и дело упираюсь в свои ощущения, когда думаю о нем, и переступить их не могу. Мы с тобой сейчас играем, а игра, то есть комбинация, без теории невозможна, особенно после опытов Станиславского. Поэтому мы сейчас должны выверить каждое слово, жест, каждую интонацию. Ты считаешь, что после твоих слов Попов поднимется и позовет одного из шпиков, которые постоянно дежурят в театре, а я убежден, нет, не поднимется и не позовет, потому что пока тебя будут тащить к выходу, пока станут вызывать пролетку с городовыми, ты станешь кричать, за что тебя задержали, а ведь это скандал. Скандал, в котором замешан он, Попов. И коли ты назовешь адрес его конспиративной квартиры, где он женщин принимает, это не вытравишь. Об этом сразу же станет известно в губернаторском Бельведере, а сие конец карьеры. Громкого они своим не прощают, они по-тихому живут. У Попова истинный путь. Не думай, что я боюсь. Просто для него это легчайший выход. Достать Браунинг и выпустить в меня обойму. Фотографии-то мои в полиции есть. А для него это выполненный долг. Убил революционера-бомбиста. Разумный допуск. Но ведь, коли он вздумает достать Браунинг, в него пустят ответную пулю из зала? Пустят люди, которые наблюдают за вашим разговором, это во-первых. Во-вторых, будет доказано, что он покушался на невооруженного человека. В-третьих, ты скажешь ему, что твои товарищи заявят прокурору, который будет вызван в кабарет, что он, Попов, передал нам служебные бумаги, и будут названы номера этих бумаг, входящие номера и номера эти истинны. Но документов в архиве охранки нет, они у нас. А если что? Нет, ерунда. Так нельзя, Мечислав. Так нельзя, родной. Или не начинай. А уж коль начал, заканчивай. Понимаешь, Юзеф, мне кажется, что все-таки разумнее говорить с ним на квартире или на его явке на Звеженецкой. Ни в коем случае. С ним нельзя говорить один на один. Там он всесилен, там он может, ты прав, пристрелить. Только под взглядами сотен людей, только в кабарете, только после выступления Стефании. До? Нет, именно после. Почему? Потому что, будучи человеком духовно бедным, то есть лишенным поэтического дара, Попов, тем не менее, по-своему переживает разрыв с Микульской. Переживает, Мечислав, переживает, уверяю тебя, не следует считать врагов существами, лишенными сердца и чувства. Генерал жандармерии Удгов тайно встречается с Владимиром, сыном которого ты прекрасно знаешь, и рыдает, горячими слезами рыдает, молит бросить эсеров и вернуться домой. Так вот, до выступления Стефании Попов наверняка будет напряжен, нервен, подобран, а после расслабится, воспоминаниям предастся, будет думать о том, как вернуть прошлое. Будет, Мечислав, обязательно будет. Не зря же он на каждое ее представление ездит и цветы посылает. А здесь ты с нашим предложением. Отказ, понятное дело, означает скандал, а ведь он Стефании добился не умом своим, не красою, а именно карьерою.